сохранять бдительность. Эпиграф. Человек, однажды подержавший за хвост быка, знает о жизни в 60, а то и в 70 раз больше, чем тот, кто этого не делал. Марк Твен. Конец эпиграфа. Первейшая задача родителей – это защищать и оберегать своих детей. Мы хотим быть их надежными стражами, бдительно оберегающим от любых потенциальных опасностей. Некоторые из нас в детстве были лишены родительской защиты и поэтому не очень хорошо справляются с этой задачей. Бывает и другая крайность, когда мы стремимся чрезмерно опекать своих чад. Для детей-интровертов лучше всего выбрать золотую середину, поощрять самостоятельность и незаметно охранять. Гигантский шаг, который мы делаем, прощаясь с юностью и становясь зрелыми людьми, начинается с того, что мы в своей семье беремся отстаивать интересы наших детей. В психологии этот процесс называется дифференциацией. Сделать этот шаг все равно, что взять быка за рога или за хвост. Настолько трудно, что многие люди так и не решаются на это. Нас сковывает страх. Мы боимся, что нас за это просто затопчут. Но каждый в какой-то момент сталкивается с необходимостью освободиться от опеки, породившей его семьи. Стать по-настоящему взрослым человеком, личностью. Обычно для этого требуется громко сказать «нет», чтобы защитить своего ребенка от других членов семьи. Как ни парадоксально это звучит, но умение сказать «нет» настолько раскрепощает и освобождает нас, что мы обретаем способность еще больше ценить членов нашей семьи. Дети-интроверты на больших семейных праздниках. Большие семейные торжества, на которые собираются все родственники, могут ошеломить кого угодно, а тем более детей-интровертов. Они теряют последнюю энергию от массы впечатлений и всеобщего внимания. Вот несколько полезных советов, которые, возможно, исправят положение. Объясните членам семьи, что ваш ребенок интроверт, и поэтому может показаться недружелюбным. Но дело здесь не в личной неприязни, просто малыш так устроен. Так как физическая и моральная усталость сильно сказывается на способности внутренников к общению, позаботьтесь о том, чтобы ребенок хорошенько отдохнул и поел перед мероприятием. Когда дети становятся старше, советуйте им в ответ на приветствие махать рукой, улыбаться или кивать. Поговорить можно и позже. Дети-интроверты становятся разговорчивее в маленьких компаниях, поэтому найдите для них небольшую группу. В толпе внутренники ведут себя отчужденно, даже если знакомы со всеми присутствующими. Постарайтесь оградить ребенка от тесных контактов с родственниками, держите их на дистанции. Общение на близком расстоянии истощает детей-интровертов. Предупредите родственников, чтобы они не ждали поцелуев и объятий от ребенка. Ему надо дать время освоиться. Не заставляйте своего маленького интроверта распаковывать подарки на глазах у всех гостей. Он с удовольствием сделает это в тесном кругу самых близких людей. Во многих случаях семейные правила, явные и скрытые, не очень подходят для детей-интровертов. Сюда относятся такие директивы, как «ты должен доесть все, что лежит в тарелке», «ты должен на прощание поцеловать тетю Эдну», которую ребенок толком не знает, «ты должен поиграть со своими двоюродными братьями, которых не видел год», «ты должен раскрыть подарки при всех и сказать, как они тебе понравились». Любой человек с удовольствием следует правилам, если это не вызывает у него физического дискомфорта. Но иногда семейные порядки наносят ребенку большой вред. Мой клиент Милт воспитывался в доме, где все следовали принципу «посуда любит чистоту». Выполнение этого правила Милту давалось без труда. Он вымазывал хлебом свою тарелку до зеркального блеска. Но его дочь, интроверт Сильвия, оказалась очень придирчивой. Она мало ела при родителях, но еще меньше на больших семейных торжествах, что постепенно ополчило против нее других родственников. Она нарушила священное правило семьи. Однажды, это было в День Благодарения, отец Милта рассердился на внучку за плохой аппетит. Он сказал Сильве, что она не встанет из-за стола до тех пор, пока не доест все, что положили ей в тарелку. Милт почувствовал, что ни дед, ни внучка не собираются отступать. Он собрался с духом и схватил быка, собственного отца, за рога. Он сказал: «Мы готовы следовать всем правилам твоего дома, Но боюсь, что правило «посуда любит чистоту» для Сильвии не подходит. Она не будет вылизывать свою тарелку. За праздничным столом наступила гробовая тишина. Отец был страшно недоволен, и еще ни разу никто не осмеливался ему перечить. Милт сказал Сильвии, что она, если хочет, может выйти из-за стола. Дед еще какое-то время хмурился, но молчал. Он больше не вспоминал об этом инциденте. Зато с тех пор ни разу не говорил Сильвии, что посуда любит чистоту. Сильвия почувствовала, что отец всегда готов защитить ее. Она была безмерно удивлена тем, что папа заступился за нее перед дедушкой, и безумно счастлива, что ей не придется запихивать в себя все это жирное, залитое пряной подливкой мясо. Правда, она понимала, что ей все же придется соблюдать некоторые правила в доме дедушки, хотя они ей и не нравились. На жену Милта его поступок тоже произвел впечатление. Ведь Сильвия на примере отца увидела, как надо заступаться за своих детей. Этот опыт наверняка пригодится ей во взрослой жизни. Сам же Милт ощутил себя более независимым и взрослым, выиграв этот поединок с семьей. Уход за детьми-интровертами. Воспитатели и няни, так же, как и члены родной семьи, могут устанавливать теплые и тесные отношения с детьми-интровертами. Хорошая няня может стать другом семьи и часто может предложить ребенку то, чего не могут дать родители. Именно поэтому не стоит брать няню с улицы. Особенно это касается детей-интровертов, которые очень настороженно присматриваются к окружающим взрослым. При подборе кандидата на эту роль крайне важно учитывать совместимость характеров. Иногда приходится потрудиться, чтобы найти для малыша надежную, добрую, внимательную и покладистую няню. Лучше всего, если ребенка-интроверта в возрасте до 3 лет воспитывает один человек, уравновешенный, добрый, заботливый, который никогда не злится, не нервничает и приходит к вам домой. Так будет спокойнее и вам, и малышу. Если вы не можете себе этого позволить, то убедитесь, что выбранная вами няня занимается только небольшой группой тихих, некапризных детей. Я знаю, что многие мои клиенты обращались к милым, уравновешенным женщинам средних лет, воспитавшим своих собственных детей, которые уже выросли и разлетелись из родительского гнезда. Такие женщины обычно покладистые, охотно забирают детей из школы, возят их на разные занятия, выполняют мелкие поручения и играют с малышами. Чтобы уменьшить расходы, договоритесь с семьей, которой тоже нужна няня для ребенка-интроверта. Можно поискать и среди студентов, будущих психологов, учителей, воспитателей, а также среди работников детских садов. Заранее расскажите об особенностях характера ребенка няне или воспитателю в детском саду. Это поможет избежать ошибок и недоразумений. Предупредите няню, что ваш ребенок не слишком общителен и нуждается в отдыхе после каких-то трудных дел. Чем больше няня знает об интроверсии, тем легче будет ей понять вашего ребенка. Попробуйте предложить ей ответить на вопросы анкеты. Понимание детских характеров поможет няне успешно работать не только с вашим ребенком, но и с другими. Разговорная практика и развитие речи. Первые 3 года жизни – самый важный период для развития речи. Я считаю, что няня непременно должна в совершенстве владеть родным языком ребенка. Можно, конечно, нанять няню-иностранку, и тогда, возможно, ваш ребенок вырастет двуязычным, но мне думается, что это большой риск. Я бы все же посоветовала вам следить за тем, чтобы няня не говорила на вашем языке с сильным акцентом, так как это может нарушить речевое развитие ребенка. При анализе речи дети-интроверты пользуются длинными проводящими путями головного мозга, и поэтому у ребенка могут возникнуть трудности с пониманием. Объясните няне, что она должна как можно больше разговаривать с ребенком. Как мы уже выяснили, детям-интровертам общение нужно как воздух. Дисциплина. Обязательно обсудите с няней такой щекотливый момент, как соблюдение дисциплины. Обратите внимание, насколько внимательно няня слушает то, что вы ей говорите. Она должна хорошо понимать потребности своего подопечного и блюсти его интересы. Не разрешайте няне бить, ругать или стыдить ребенка. Обсудите возможность установить определенные рамки, если ребенок в них нуждается. Социализация ребенка. Когда ребенок подрастет, запишите его в какой-нибудь кружок. куда он будет ходить вместе с няней. Но сначала убедитесь, что няня понимает свою роль. Поощрить ребенка к общению в игровой, развлекательной форме, помочь ему сделать первые неуверенные шаги в большом мире. Когда я водила внучку в младшую группу детского сада, остальные дети были там с нянями. Большинство из них практически не обращали внимания на своих подопечных, а разговаривали главным образом между собой. Но малыши постоянно нуждаются во внимании со стороны взрослых. Только так они научатся подниматься по крутым ступеням социальной лестницы. Контролируйте работу няни. Хотя мне неловко говорить об этом, но все же я рекомендую устанавливать в квартире скрытую камеру, чтобы знать, как няня справляется со своими обязанностями. Не каждый человек способен долго присматривать за детьми, и вы должны убедиться, что няня на первом месте интереса ребенка. Взрослый человек может порой сорваться, общаясь даже с очень покладистыми и спокойными детьми. Скрытая камера – это страховка именно на такой случай. Ведь ребенок может быть слишком мал и не способен рассказать вам о поведении няни. Еще один способ проверить работу няни – это неожиданно, без предупреждения, прийти домой или попросить об этом родственников и друзей. Будьте все время на связи. Напоминайте ребенку, что хотя вы и находитесь далеко, но все время думаете о нем. Звоните ему в течение дня, а когда он станет старше, оставляйте ему утром записки или пишите письма по электронной почте. Встречи и расставания. Ребенку-интроверту очень трудно сказать «до свидания», когда вы утром уходите на работу. Такие дети часто капризничают, плачут и злятся, расставаясь с родителями. Попробуйте заранее подготовить малыша к вашему уходу и создайте ритуал прощания, на который сможет опереться ребенок. Если он еще мал, можно ограничить с коротким прощанием, но пока. При этом подставьте ему ладони, пусть он хлопнет по ним своими ладошками, а потом наоборот, он подставит, а вы хлопнете. Скажите няне, чтобы она за несколько минут до вашего возвращения предупредила об этом ребенка. Малыш может не выказать особого восторга по поводу вашего прихода, но это обманчивое впечатление. На самом деле он страшно рад вас видеть. Тревожные сигналы. Всегда спрашивайте ребенка о его впечатлениях от общения с няней. Слушая его рассказ, будьте внимательны, чтобы не пропустить намек на проблему. Насторожитесь, если ребенок жалуется на няню. Если у него резко портится настроение от встречи с няней, или он проявляет к ней враждебность, или не хочет идти в детский сад, то вам пора вмешаться. Если ребенок жалуется на боль в животе, отказывается от привычной пищи, но вы не видите никаких других изменений, то внимательно присмотритесь к няне. Запасной план. Составьте список запасных нянь на случай болезни ребенка или основной няни для каких-либо других непредвиденных ситуаций. Когда малыш станет старше, знакомьте его с этими запасными планами. Рассказывайте ему, что вы собираетесь делать в тех или иных обстоятельствах. Это уменьшит тревогу ребенка. Поставьте в известность как минимум двух взрослых людей, проживающих недалеко от школы или от дома няни, о состоянии здоровья вашего ребенка. На случай, если возникнет экстренная ситуация, а ни вы, ни ваш супруг не можете в данный момент приехать к ребенку. Вечерние отлучки. Если вы куда-то уходите вечером, позаботьтесь о том, чтобы ребенок был хорошо знаком с человеком, который будет за ним присматривать, пока вас нет. Если возможно, пусть этот человек предварительно несколько раз побывает у вас в гостях и пообщается с ребенком в вашем присутствии, прежде чем вы оставите их наедине. Подготовьте ребенка, дайте ему время обдумать, что ему может понадобиться ваше отсутствие, оставьте ребенку номер телефона и записку, которую он прочтет перед сном. В виде исключения разрешите ему поспать в вашей кровати или поставьте палатку в гостиной. Пусть время отсутствия родителей станет для него своего рода забавой. Несколько раз скажите ребенку, что вы скоро вернетесь, и что если произойдет какая-нибудь неприятность, он всегда может вам позвонить. Намекните, что ему неплохо было бы немного отдохнуть от вас. Няня или сиделка – это взрослый человек, с которым у ребенка могут сложиться такие же доверительные отношения, как с бабушкой, дедушкой или другом семьи. Если вы будете уверены, что за ребенком хорошо присматривают, не сомневайтесь и в том, что общение с новым человеком расширит кругозор ребенка и позволит ему больше узнать о мире.